Сура 63. Лицемеры. Во имя милосердного, милостивого Бога. К тебе являясь, лицемеры смиренно раскрывают рты. Да, мы свидетельствуем точно. Посланник Божий — это ты. Известно Богу. Ты — посланник Его. А эти хитрецы век поклоняются притворству, ведь лицемеры все лжецы. Прикрылись клятвами, а сами ушли от Божьего пути. Ужасно то, что совершают они, посмевшие уйти. Ужасно. Ибо лицемеры когда-то к вере притекли, но отошли, и на пороки себя преступно обрекли. На их сердца упала тяжко неистребимая печать, они того не понимают и не дают себе молчать. Когда ты видишь лицемеров, тебе осанка их мила, услышишь их, под ними будто опора прочно пролегла. Они сочли, кричать не надо, то против них. Они враги, себя от хитрости опасной, от них самих побереги. Да поразит Господь неверных, громя с нежданной стороны. Они насколько ж отступили и до чего обольщены. «Придите», — скажут лицемерам, — «не отвращайте прочь лица». Для вас прощение попросит посланник Божий у Творца. Но нет, в гордыне отвернуться другого грешным не дано. Попросишь ты для них прощения или промолчишь, им все равно. Таких Создатель не прощает, лишает милостей своих. Не водит он людей распутных, а отвращается от них. Не тратьтесь вы на тех, кто рядом с посланцем Господа стоит, пока они не разойдутся, чтобы возврат им был закрыт. Так лицемеры вам толкуют. Их слепота превыше мер. С Творцом все золото вселенной того не знает лицемер. Когда б вернулись мы в Медину, они пугливо говорят, изгнали б сильные слабейших, и те, кто слаб, не устоят. Но сила только ведь у Бога и у посланника Его, у правоверных. Лицемеры о том не знают ничего. О вы, кто верует! Ни благом, ни детям чистые сердца отвлечь не позволяйте ваши от поминания Творца, то нарушающий в убытке. Ему утраты не вернуть. Так пусть уверенно ступает тот, кто взошел на Божий путь. И то расходуйте не скупо, что получили вы от нас, покуда к вам не опустился неотвратимый смертный час. Тогда вы скажете, давал бы я много милостынь, Творец, когда б отсрочил милосердный ты ненадолго мой конец. Но отодвинуть смерть Создатель еще ни разу не помог. О том, что делаете в жизни, не забывайте, знает Бог.